Глава вторая. Третье падение. Начался переполох. Кто-то вызвал пожарных, и через несколько минут окрестности огласились истошным воем сирен. Звонить в полицию, к счастью, не пришлось, поскольку Владимир Мезенцев и Борис Макарский уже были на месте. Всех гостей попросили вернуться в зал, затем Евгения Белявская, как единственная оказавшаяся поблизости медик, осмотрела тех, кто оказался близко к взрыву. К счастью, серьезно никто не пострадал, только некоторым слегка опалило волосы. — Что случилось? — спросил шериф у белого, как гипсовая статуя Ивана Поликутина, которого поддерживали с двух сторон насмерть перепуганные Клим и Виктория. Подоспевшие пожарные уже заливали пеной горящие останки автомобиля. — Сам не пойму, — выдохнул глава семейства. — Константин, что скажешь? Водитель недоуменно пожал плечами. — Мы сели в машину, — начал рассказывать он. — Вдвоем. Виктория Александровна была еще в кинотеатре. Как только она появилась в дверях, я завел двигатель, и вдруг, словно неведомая сила какая-то. Я ничего еще не сделал, но автомобиль как сорвался с места, нашвырнул в сторону, потом об стену, подушки безопасности не сработали, потом чувствую запах гари. Хотели дверцу открыть, а все замки заблокированы. Эти чертовы стекла! Я же пытался их разбить, они что, пуленепробиваемые? — Да нет же, — развел руками Иван Поликутин. — Обычные автомобильные стекла. Так почему тогда я не мог их выбить? А как рвануло, так они сами повылетали. Тимофей этот вопрос тоже интересовал. Брошенный им булыжник отскочил от лобового стекла, как резиновый мячик. — Ладно, разберемся, — тихо произнес Борис Макарский, записывающий каждое слово в свой блокнот. — Главное, что вы уцелели. — А теперь, господа, — проговорил шериф, — отправляйтесь домой, отдохните. — Если появятся вопросы, мы сами к вам приедем. — Да, думаю, мы так и поступим, — кивнула Виктория Поликутина. — Сейчас нам всем необходимо прийти в себя. — Какая неприятность! — сдержанно проговорил Алексей Корф. Владелец Антареса все это время стоял рядом и слышал разговор пострадавших с полицейскими. Хорошо, что это случилось не в самом начале вечеринки. «Кстати, господа, простите, я не в курсе, между вами и Платоном Долманским какое-то недопонимание? Возможно, мне не следовало объявлять о вас двоих одновременно». «Ерунда», — отмахнулся Поликутин. «Вы здесь ни при чем, Алексей. Это только между мной и Платоном». Корф облегченно выдохнул. «Это сначала ссора, а потом еще и это», — он кивнул в сторону обугленной машины. — Зато теперь открытие кинотеатра людям надолго запомнится, — мрачно пошутил Иван. Корф лишь озабоченно покачал головой. Тимофей, Димка и Стас, которые, стоя поодаль, тоже слушали разговор с полицейским, переглянулись. — Этот дым, — вспомнил Тимофей. — Вы случайно не заметили в нем ничего странного? — Чего именно? — спросил Димка. — Горящие глаза, к примеру, или его необычную форму? Трофимов уставился на него, как на сумасшедшего, затем демонстративно потрогал лоб Тимофея. — Кажется, удар оказался сильнее, чем мы предполагали, — заметил он. — Я видел, — кивнул Стас. Дым принял форму паука. Жалко, что не успел снять на видео, но в тот момент у меня голова вообще не соображала. А какой материал получился бы? Как будто специально для сайта городских легенд. Тимофей облегченно выдохнул. Значит, он еще не совсем ку-ку. Черный паук с огненными глазами намертво запечатлелся в его памяти. — И что это за дрянь была? — осведомился Димка. — Точно непростая авария, — покачал головой Стас. — А если объединить эти сведения с тем, что мы только что слышали? Полиции теперь добавится хлопот. Паука в воздухе наверняка не мы одни видели. Нужно спросить у Алиски. Она все знает. Может, ей в какой-то книге попадалась информация о чем-то похожем. — В любом случае, пора убираться отсюда, — констатировал Трофимов. — К тому же народ и так уже начал расходиться. Действительно, люди группами покидали кинотеатр. Музыка в зале давно стихла. Возле Антареса остались только полицейские, пожарные и пострадавшие, которые все еще обсуждали случившееся. — Я много лет машину вожу, со мной никогда ничего подобного не случалось, — горячо доказывал полиции водитель Константин. — Понятия не имею, как это вышло. Может, подстроил кто? — Подстроил? — тут же переспросил Владимир Мезенцев. — У вас есть недоброжелатели? «Не будем горячиться», — тут же вставил Борис Макарский. «Нужно сначала экспертизу провести». «Да от машины почти ничего не осталось», — возмутился Константин. «Эксперты разберутся», — успокоил его Макарский. «Им этого хватит». Тимофей обвел взглядом редеющую толпу. «Вот-вот Елена Федоровна начнет сзывать разбредшихся учеников в автобус». Но возвращаться в пандемониум он пока не собирался. Время было не позднее, и сидеть в четырех стенах совершенно не хотелось. Раз уж Лиза не пришла на вечеринку, Тимофей вполне мог сам отправиться к ней. Но если он хотел улизнуть незаметно в этой суматохе, сейчас был самый благоприятный момент. Тимофей предупредил Димку и Стаса, чтобы его не искали, и быстренько зашагал прочь от кинотеатра. Едва он повернул за угол, как до него донесся строгий голос Елены Федоровны. «Учащиеся Академии, через 5 минут ко входу в кинотеатр подъедет наш автобус. В ваших интересах к этому времени находиться у меня перед глазами». Но с тех, кто успел сбежать раньше, чем прозвучало предупреждение, и спрос будет совершенно другой. Тимофей довольно улыбнулся своим мыслям и ускорил шаг. Тимофей быстро добрался до особняка Зверевых, стоявшего в некотором отдалении от города. Перед большими решетчатыми воротами поместья еще не было машин, значит, хозяева пока не вернулись. Отец Анфиса наверняка в кинотеатре. Олег с Ириной, похоже, тоже не спешат домой. Тимофей не знал, что именно связывает этих двоих, но его это не особо интересовало. Ирина была редкостной стервой. Хотя в последнее время девица стала куда спокойнее прежнего, у нее все равно постоянно прорывалась злоба и ненависть к окружающим. Поэтому Тимофей всячески старался избегать общения с ней. Молодой Дубровский, с недавних пор живущий в доме Зверевых, тоже был темной лошадкой. Из-за участия в постановке мюзикла Тимофею приходилось общаться с Олегом почти каждый день, и он нутром чуял, что с этой знаменитостью что-то не так. А что было известно про Дубровского? Единственный сын погибшего психиатра, известный киноактер, у которого сотни поклонниц и свои фан-группы в соцсетях. Высокомерный и заносчивый тип, от которого лучше держаться подальше, как от Ирины. Вроде бы Дубровский не сделал никому ничего плохого, но Тимофей не мог дождаться, когда отец выставит его вон из дома. В особняке Зверевых свет горел только на самом верхнем этаже. Тимофей подошел вплотную к дому и остановился возле дерева, растущего под Лизиным окном. Он хотел позвать девушку снизу, чтобы не заходить в дом, но тут в его кармане ожил сотовый телефон. Звонил отец. «Тимофей, ты где?» — обеспокоенно спросил Егор. «Я уже ушел из Антарса», — уклончиво сообщил Тимофей. «Ты не пострадал? После взрыва я не нашел тебя в толпе и сильно волновался». «Нет, со мной все в порядке». «Хорошо. Значит, увидимся завтра». С облегчением выдохнул Егор. Тимофей выключил связь, и в этот момент над его головой послышался громкий треск. В следующий миг он услышал короткий девичий вскрик, и прямо на него свалилось что-то очень большое и тяжелое. Тимофей рухнул на землю спиной и застонал от боли. Определенно, сегодня не его день. — Тима, прости, — испуганно охнула Лиза, скатываясь с него. — Я тебя не пришибла? Чертова ветка, я думала, она меня выдержит. — Ты лазишь под деревьям? — удивился парень. — А что мне оставалось? Эта поганка Ирка спрятала мой телефон, а потом заперла меня в комнате, представляешь? У горничной сегодня выходной, поэтому некому было выпустить меня из заточения. А я только сейчас вспомнила о дереве и решила вылезти через окно. И тут ты подвернулся. — Рад, что исполнил роль подушки, — простонал Зверев. — А то ты могла бы ушибиться. — Кстати, подушка из тебя не очень. Надо нагулять жирок, а то одна кожа да кости. — Ну, извини, — хмыкнул Зверев. «В следующий раз я постараюсь поужинать поплотнее». Девушка звонко рассмеялась, затем вскочила на ноги и помогла подняться Тимофею. Отряхиваясь, он отметил, что Лиза оделась гораздо проще других девушек, присутствовавших на вечеринке в Антарсе. Темные брючки и короткий темный пиджачок, из-под которого виднеется вишневая рубашка. Зато лазать по деревьям в таком костюме гораздо удобнее, чем в вечерних платьях. — Да, — вздохнул Тимофей, — это уже третье мое падение за сегодняшний вечер. — Что-то еще случилось? — поинтересовалась Лиза. — Во-первых, вечеринка уже закончилась. Можешь никуда не спешить. — Правда? Какая жалость! — расстроилась девушка. — Значит, моей несносной сестрице все же удалось испортить мне вечер. — Ну а с тобой что стряслось? — Предлагаю сходить в кафе. Я обо всем тебе подробно расскажу. Тут же сориентировался Тимофей. — А ты расскажешь мне о проделках своей сестры. — Хорошо, — быстро согласилась Лиза, — раз уж мне удалось выбраться из дома. Возможно, вечер окажется не так и плохо. Тимофей с улыбкой протянул ей руку, и они направились к воротам поместья.